Глава 15. Так, Марат, резервный командный центр. Работоспособность систем 3,6%. Индекс обитаемости 42%. Установлен капчер-флаг 7-й роты пси-снайперов. Младший сержант Ливия Круз, лишенная одного кольца на шевроне за катастрофическое падение рейтинга подразделения, торопливо протерла глаз от заливающей его крови и, сверившись с тактической картой, зашептала скороговорку приказа в локальный чат «семерки». «Отделение Эпсилон, возьмите на усиление последнюю роботурель и бегом в радиальный коридор. Второй взвод выдохте окончательно. Отделение Дельта, окопайтесь в штурманской. Через вас отступит взвод 3. Отсеките преследование и держитесь сколько можете. Мины используйте по максимуму. Сливайте все, что есть. Через 2 часа отспаунится Альфа. Брошу вам на помощь». Ливия беспомощно откинулась в кресле у пульта. «Все, резервов больше нет. А проклятые аристы из училища кадрового резерва взялись за них всерьез. Золотая молодежь, получающая офицерское звание только лишь для подтверждения дворянского сертификата, уже дважды проваливала задачу курса и теперь по третьему кругу резвилась в ноблокациях. Как ни без основания подозревала Ливия, провалы были осознанными. Зачем рвать задницу и штурмовать верхние палубы Марата? Проще досконально изучить первые 50 уровней и отыскать все секретные нычки. К тому же все давно были в курсе о недокументированном баге вирт-полигона. Закладки и схроны, сделанные при прошлых заходах, остаются в игре. Вот и стартовали Аристо резко и красиво. С нештатными имплантами от лучших клиник планеты, богатыми закладками и великолепным знанием местности. Невезучие соседи вырезались практически мгновенно, доводясь до капа. Сутки на респаун, с последующим уничтожением стазис-капсул. Затем следовал кровавый круг по нижним уровням. Аристо удовлетворяли свои нездоровые инстинкты и набивали тысячи ачивок в личное дело, превращая его в героический иконостас и чуть ли не автоматом получая наградной лейтенантский патент. Так проще и интересней. «Твари!» – вновь прошептала Ливия и бессильно ударила кулаком по переборке. «Взвод 6, отходите. Сокращаем линию боестолкновения. Оттягиваемся к рубке». На глазах младшего сержанта набухали слезинки злобы и обиды. «Бесполезно! Все бесполезно! Им не удержаться! Все происходящее не более, чем агония! 1/2 часа, и их отожмут к залу респауна. Той самой рубке, где она сейчас находится, в окружении пустых капсул и стонущих тяжело раненых. Резервы малого ППГ задействованы на все 100, но явно недостаточно». Интерфейс вновь завалило россыпью докладов со статусами КИА и ВИА. Ливия покосилась на ТАК-монитор и устало выдохнула. «Девятка, отходите. Подберите 9-4-Ю, она еще жива». Посидев еще с минуту, пустым взглядом наблюдая, как стремительно сжимается контролируемой ротой объем, она вздохнула, пожала плечами и потянулась к верному импульснику. Как командир она уже бесполезна, как снайпер ничего не стоит из-за сбоя псинастройки и отсутствия должной экипировки, оставшейся на местах смертей, перешедших под контроль противника. А вот лишних пехотинцев сейчас нет, каждый ствол на счету. Спустя час Ливия Круз вновь оказалась в рубке. Только теперь на ее голове зияла пугающего вида рана, слегка обработанная фризом и наспех стянутая серебристыми скобами медстеплера. Сержант стояла на коленях, вжавшись лбом в стену отсека. Ее руки были скручены за спиной, а остатки брони срезаны с тела. Противник не заморачивался скрепежами и не желал нарываться на хитрый сюрприз последнего привета в виде пары грамм взрывчатки или капсулы с ядовитым аэрозолем. Тактика работы с пленными была отточена до совершенства. Вдоль стены стояло еще 30 раненых снайперш и дюжина только что воскресших девчонок, сразу же попавших в жадные лапы победителей. Не отходящий от пленниц, хакмастер перегружал командные цепи имплантов и блокировал любые попытки суицида. Армейская глушилка смотрелась на нижних уровнях несколько чужеродно. Ее место на палубах 100+. «Мажоры!» Едва слышно прошептала Ливия, прощупывая окружающее пространство очнувшимся от стресса псидаром. В рубке было тесно. 50 бойцов в средней, тяжелой и кастомной броне занимали все свободное пространство. Сержант удовлетворенно улыбнулась разбитыми губами, благо ее лицо было обращено к стене, и вызывающего поведения никто не заметил. А все ж таки, человек 15 мы завалили. Размен 1:10. Даже при игре от обороны она не считала позорным. Снайперы не созданы для ближнего боя с тяжелой дворянской капехотой, да еще в узких коридорах древнего крейсера. Их стихия – засады на один выстрел, желательно на дистанциях от 3-4 километров. И она не виновата, что первый курс учебки, общефизический, обязателен для всех. Вон ребята из К-9 считают за счастье пройти его с третьего раза. У них даже тактика специальная разработана, сознательно рассчитанная на 2 рестарта. За спиной у Ливии загрохотала скидываемая на палубу броня и амуниция. Ариста загерметизировали отсек, выставили в наружную охрану дронов и сейчас спокойно разоблачались, снимая доспехи и готовясь к ритуальному празднику победителей. Сержант вздрогнула и до боли закусила губу. Она выдержит. Любой день можно прожить от рассвета и до заката. Их будут насиловать, не гнушаясь противоестественной связью высокородных с грязным плебсом. Затем пытками разламывать грань между вирт-реальностью и вирт-чистилищем, а наигравшись и окончательно доломав очередную куклу, просто убьют. И так раз за разом, пока таймер респауна не покажет сутки. Арбитр зафиксирует полное уничтожение отряда. Ариста получит очередной 4-значный бонус и вновь закружит по нижним палубам, выискивая новых жертв. В тяжелый псифон пьяных от крови и предвкушения высокородных вплелась свежая волна. Знакомая, до боли и бабьей тоски аура мужчины, которого любишь или с которым была близка. «Счастливчик? 13-е? Откуда?» Изменение фона почувствовала не одна Ливия. Снайперши зашевелились, закрутили головами. Пара встревоженных охранников вскинула стволы масс-нейротиков. Сержанту пришлось рявкнуть на ментальном канале, требуя замереть, слушать астрал и быть готовыми действовать. 11, шепнула про себя Ливия, пересчитав сияние сгустков разума. «Особой опасности не представляют. По-прежнему зеленые новички, пусть даже слегка пообтесавшиеся в трюмовых отсеках крейсера. Интересно, им уже удалось заполучить свой первый ствол? Или все еще бегают с палками-копалками, как ее 7-я рота в первый месяц после погружения в вирт?» «Бесполезно. Все бесполезно. Разве что чуть развлекутся, подсматривая за тем, как высокородные препарируют девчонок». Под веселый гогот на правило потянули комзвода 2, миловидную Викторию. Чистота ее крови была под вопросом, а вот красота, несомненно, насильников даже не смутило отсутствие правой кисти у жертвы. Совсем рядом, за неожиданно тонкой стеной внутренней переборки, как туда вообще можно было залезть, там ведь монолит несущей конструкции корабля, астрал вскипел ненавистью. Оно и понятно. То, как Аристо начали беседу с Викторией, вряд ли может понравиться хоть кому-либо. За стеной звякнуло железо. Посыпался какой-то мусор. Ливия болезненно поморщилась. Тихушники из салаг никакие. Однако высокородные, увлеченные запретным в реале действом, не обратили внимания на алармы имплантов. Скрип давно не смазанных петель. Один из конвоиров недоуменно покосился на переборку, начал медленно поднимать ствол. Раскачанная интуиция мгновенно бросила снайперш на палубу. Спустя полсекунды фальшпанель стены буквально вынесла ливнем гиперскоростных болов. Очередь ненадолго вцепилась в караульных, легкомысленно поднявших забрало шлемов, но все же оставшихся в броне и представлявших наибольшую угрозу. Полсекунды на бойца. Затем щедро крест-накрест по залу, вышибая кровавую взвесь из тущих фигур ошарашенных Аристо. Ливия крутилась по полу, легко предугадывая действия неопытного оператора вооружения. Искра пси сержанта пылала как никогда ярко. Она видела будущее на бесконечные 2 секунды вперед, а это, между прочим, норматив для гвардейских частей. Причем, судя по тому, как легко танцевали со смертью ее подчиненные, схожая волна идеальной подстройки под астрал накатила и на них. Ливия короткими бросками передвигалась к присмотренному на палубе плазмогану, при этом успевая совершенно чутко и ясно мыслить. Тяжелый ротный имп, скорее даже пара, на максимальной скорострельности 50 снарядов в секунду. Святая Юнона, откуда у них такие стволы? Собственный уровень контроля над пси-энергетикой поражал. Девушка уже лупила короткими двойками по забившимся в щели Аристо, параллельно нащупывая разум товарок, синхронизируя мыслительные процессы и выстраивая идеальную 12-лучевую пси-звезду. Практически единый организм, доступный лишь экспертам и грандам. 20 секунд ада, в котором импы разрядили большие короба-тысячники, а танцующая пси-звезда скупо добила раненых и притворяющихся таковыми. Если в тепловизор прицела все тела абсолютно одинаковы, то энергетику живого мозга не скрыть показушной неподвижностью. Послав неизвестному оператору спарки мысли глифы «Свои! Прекратить стрельбу!», Ливия позволила себе подняться с залитой кровью палубы и оглядеться. 56 трупов Аристо и 7 погибших от дружеского огня или случайных рикошетов снайперш. Величайшая победа, которая войдет в устные легендариумы учебки. Тонкие щупы стволов исчезли в темноте скрытого прохода. По характерным косым дульным срезам сержант опознал спарку «Импекс-2 дроид-стационар». И как только модифицировали подручную стрельбу. Там ведь электронное управление, полное отсутствие человеческой эргономики и систем наведения. Неужели лупили с открытого прицела, как в древние времена континентальных войн? Выбив остатки фальшпанели, в зал стремительно ворвался высокий широкоплечий боец в обычном пустотном скафандре. Сердце Ливии взволнованно застучало. Имплант удивленно сообщил о появлении в крови целого букета гормонов. Счастливчик. А это был именно он. На мгновение остановился, по-хозяйски глядел груды аккуратно сложенной самими Аристо экипировки и довольно потер руки. Да, знатная добыча. С трудом оторвав горящие глаза от эпик-лута, командир пришедшего на помощь подразделения пробежался взглядом по девушкам, стоящим посреди заваленного трупами зала. Угроз они не чувствовали, наоборот, несмело и призывно улыбались, неожиданно смущаясь под взглядом истинных мужчин. Первобытных, агрессивных, сохранивших идеальный геном и не испорченных веками профессиональной мозголомки от политиков, социологов, пиарщиков и прочих любителей объяснить, что именно тебе нужно покупать, любить и ценить, и как, где и с кем ты должен жить. Опознав старую знакомую, счастливчик бросился к Ливии, обнял ее за плечи и звонко расцеловал в обе щеки. Девушка едва слышно охнула, внизу живота томительно заныло, а ураган пси-энергии развернулся на добрых 50 метров, словно она была экспертом, готовящимся к переходу на уровень Гранда. Сержант едва осознал обращенные к ней слова. «Привет, Ливия! Мы вовремя?» Взяв под контроль ватные конечности, она вымученно улыбнулась. Уловив на себе ироничный и ревнивый взгляд стоящей за спиной парня девушки, Ливия с трудом выпрямилась и благодарно кивнула. «Более чем. Я переведу на твой счет весь резервный пул командирских поощрительных баллов. Там немного, около 2000, но все же. Естественно, я не претендую на трофеи, они ваши. Прошу право бартерного выкупа части нашей экипировки». Тут Ливия покраснела и уже тише добавила. «В долг, под проценты». Увидев, как скривилось лицо парня, сержант еще крепче прижала к груди плазмоган и спешно затараторила. «Мы обязательно раздобудем что-нибудь нужное для вас. У вас ведь был взвод абордажников. Я знаю один ремкомплекс на 43-й палубе. Там проводили техобслуживание тяжелых ББС. Дай нам хоть немного встать на ноги, и мы добудем тебе эти скафы». Ливия негромко прервала ее скороговорку Виктория. «Им не нужны проценты. Они и так оставят нам экипировку. Ведь так, ребята?» Сержант недоуменно наморщила лоб и только затем вспомнила о собственных талантах. «Недопустимая оплошность!» Натянув на глаза полог пси, она повторно взглянула на стоящих перед ней бойцов. «Веселье, сочувствие, желание защитить, страсть, сила, уверенность в себе». В животе снова заныло, дыхание перехватило. Стоящий рядом счастливчик дружелюбно улыбнулся и кивнул. «Оставим. Солдат ребенка не обидит. А может...» Оглянувшись на свою подругу, парень перебросился с ней десятком мыслей-фраз-образов. Несмотря на невысокий уровень искусства, сила энергетики и степень экранировки приватного канала поражали. Ливия даже вдохнула от зависти. Ей всю жизнь приходилось рассчитывать исключительно на филигранность владения пси, так как собственный астральный резервуар оказался очень скромен, едва-едва хватило для поступления в учебку из второго списка престижности. Хотя сейчас, когда рядом бьет фонтан дикой мужской энергетики, она впервые ощутила себя по-настоящему могущественным псиоником, легендарной Лерой из популярнейшего вирт-шоу, того самого с правом присутствия и воздействия на происходящие события. И вновь окунувшись в собственные мысли, она привычно и бережно свернула полог восприятия. «А зря! Опять эта настырная Виктория!» «Никаких может! Однозначно и безоговорочно! Да!» Миниатюрная светловолосая девушка закинула за спину трофейный пакетный дробовик и, решительно тряхнув короткой чулкой, подошла к невысокому пареньку, жмущемуся к грозной импспарке. Встав на цыпочки, она обвела его шею руками и неумело, но страстно, впилась в губы жарким поцелуем. «Да если у меня будет третьим номером вот этот красавчик...» Парень зарделся, но гордо развернул плечи. «То я одной лишь сырой волной смогу задавить тяжелого штурм-дрона!» Ливия напряглась. «Попрание всех социальных норм! Мужчины для блуда бесконечно дороги!» Зачастую неприкосновенны и практически никогда не бывают бесхозными. Денежный и социальный штраф, понижение в правах, а то и вовсе вызов на дуэль. Вот минимальный набор неприятностей, которые можно огрести, если игнорировать гасящие циклы, обязательные к приему препараты, и следовать зову собственной похоти. Однако стоящие напротив мужчины лишь весело заулыбались, заулюлюкали и даже захлопали в ладоши. Им нравилось, и они одобряли происходящее. Такого не бывает. Это просто сказка. Сродни бабушкиным рассказам о далеком прошлом. Дюжина исходящих тестостероном и свободной энергетикой самцов. А из темного провала люка уже лезут все новые и новые бойцы, по-хозяйски оглядывающиеся, присматривающие себе валяющиеся на палубе стволы и рефлекторно бросающие жадные взгляды на стройных курсанток в изрезанном исподнем. И да простит всех нас святая Юнона, что происходит с ее девочками. Они втягивают животики, выпячивают грудь, стреляют глазками и принимают выгодные позы, словно заранее отработанные перед зеркалами в казарменном сортире. Подошедший к Ливии счастливчик непонятно зачем протянул ей раскрытую ладонь. «Ну что ж, мои люди тоже не возражают. Поодиночке нам не выжить. Осталось слишком мало времени, а мы все еще бесконечно далеки от цели. Так что, по рукам?» Перед глазами Ливии вспыхнула стандартная форма годичного контракта. «Внимание! Отряд 13 предлагает создать временное соединение. Принять или отказать?» Сквозь грохот собственного сердца в ушах девушка услышала голос парня. «И что-то там говорила про армейские ББС. Они нам были бы очень кстати. Еще нужны чистые стазис-капсулы, стыки управляемых дронов, тяжелое и стационарное вооружение». Семнадцать дней спустя. Так, Марат, летная палуба 190. Флаг принадлежности. Техноразумные. Бордовый уровень опасности. «Омега на позиции», – прозвучал в голове доклад тактика соединения 13-7. Я автоматически скинул глиф «Окей», продолжая рассматривать территорию огромного ангара. Позицию штабной группы идеальная, на технической галерее, под самым потолком, в 30 метрах над палубой. Рарный модуль «Хамелеон» прикрывал нас практически во всех диапазонах, в том числе по всей длине светового спектра. Однако зарываться не стоило, общение вели исключительно по пси-каналу. Мало нас, слишком мало. Да и зубастость цели такова, что аналитический имплант не видит победных сценариев без привлечения дополнительных сил в виде полнокровного батальона тяжей. Совсем сдурела железка. Так и не осознала за эту пару недель потенциал слияния пси-снайперов и мужского отряда с идеальным геномом. «Не стоит тупо складывать стволы. Мы усилились кратно, на порядок. Девушки расцвели, гормональный фон зашкаливает, энергетическая буря способна выносить переборки и шлюзовые двери отсеков. Как говорит Ливия, ее подразделение теперь не то что в гвардию, но и в спецназ имперской безопасности оторвут просто с руками. Даже странно, что их до сих пор не отключили от симулятора». Впрочем, расставаться со своими мужчинами девушки отказываются, вплоть до увольнения из рядов. Что на самом деле не так уж и просто. После образования временного соединения, его юрисдикция осталась за ВКС Российской империи. Нужно было видеть лица девушек, когда над их электронным профилем расправил крылья «Золотой орел». Шок и трепет. Правда, сейчас уже пообвыкли и даже втайне гордились. Статистика запросов и время самолюбования личной аватары мне видна как командиру отряда и обладателю офицерского импланта. «Группа Сигма на позиции». Вновь отбиваю «Окей». Кольцо вокруг летной палубы сжималось медленно, метр за метром, под прикрытием всех доступных нам средств маскировки. Ах, недаром мы обнесли склады РЭП на 112-й палубе и зачистили базирующихся там связисток третьего курса. Славная была драка. Связистки порвали все шаблоны. Не штабные очкастые крысы с сытыми мордами, а волчицы матерые, не раз жизнью битые. Встречу в реале, с удовольствием пожму руку и проставлюсь пивасиком. Впереди снайперских троек шли террор ульи домовых и баньши, садящиеся на коммуникации противника и подменяющие данные систем безопасности, готовые в любой момент дать левые засветки и ввергнуть в хаос вражеский штаб. Ника и Стелла, наши бот-мастера, держали на коротких поводках свору элитных дронов, готовых рвануться в смертельную отвлекающую атаку. К сожалению, тяжелых машин добыть не удалось, несмотря на весь потенциал соединения. Нам тупо не хватало времени. Мы так рвали все шаблоны, атакуя внекатегорийные цели и стремительными рывками прорываясь сквозь несколько палуб сразу. Даже курсанты 15-го года обучения не могли противостоять полусотне слаженных пси-троек уровня «Эксперт» или «Грант». Честно говоря, наше подразделение вполне достойно вписывалось на дивизионный, а то и армейский уровень. Группа «Муром» окралась второй волной, следом за снайперами. Активированные стелс-модули тяжелых ББС «Умка» превращали бойцов в некое подобие инопланетных хищников. Размытые, практически прозрачные тени, липнущие к потолочным панелям и ждущие своего часа. Техники шли третьей волной. Их задача – минировать все и вся, включая боковые проходы, служебные и технические туннели. На особо опасных направлениях ставить роботизированные турели, захваченные нами в старых казармах контрабордажников. Все, больше резервов нет. Так мелкие козыри в виде больших пушек, мажорных девайсов и крупного разлапистого орла РИ на броне, вгоняющего врагов в ступор и вселяющего суеверный ужас. Оживший легендариум. «Время!» – отзывается в моей голове горячий ментальный шепот Лины. Молча киваю и шлю ответную волну тепла. «Моя родная половинка!» Активирую скрипт начала операции. Первые секунды, как обычно, идут по плану. Затем начнется противодействие противника. Нить реальности разветвится. Сработают наши домашние наработки в виде ответных мер. Минута, и уже потребуется мое вмешательство для оперативной реакции на изменившуюся обстановку. Вторая, и от первоначального плана останутся одни лишь намерения и направления. «Вормы пошли!» Отчитывается ИИ «Тактик», одно из главных сокровищ отряда, спасенный из разгромленного серверного зала крейсера. Ставим активные помехи по вектору отвлекающего удара. Обнаружена активация резервных средств наблюдения, наведения и подавления. Работаем, работаем, работаем. Гарантия ослепления систем противника – 84%, 85%, 86%. Дроны пошли. Я почти явственно слышу плач Ники, посылающий в последний бой собранную по крупицам и тщательно модернизированную элиту нашего технопарка. Дополнительные системы вооружения, модули добронирования, экранирование уязвимой электроники и убийственные ранцы самоликвидации. В правый угол экрана падают 15 глифов. «Аве, Цезарь» — символично. Последний дрон, с любовью расписанный под хохлому, остаются рядом с операторами, охраняя их нежные задницы и драгоценные мультихабы управления. «Огневой контакт!» Пошла потеха. Теперь глифы сыпятся пачками, складываясь в стеки по типу. Живая сила противника, уничтоженные юниты, потери союзников. Столбики растут, меняют цвет, дополняются цифровыми показателями, приобретая наглядный вид раскладки текущего боя. Пока что количество обнаруженных противников растет лавинообразно. Техноразумные лезут из всех щелей. Валит передовая волна скоростной мелочи, затем показываются более солидные середнячки. Штурмботы, дроны непосредственной поддержки, мобильные постановщики щитов и прочие порождения чуждого разума. Срабатывает сюрприз больших пушек. Над головами штурмующих проносятся пакеты ГСР, изъятые нами совсем неподалеку, в ангаре технического обслуживания истребителей. Систем управления гиперскоростными ракетами у нас нет. Пусковые блоки заранее навели вручную, на кого бог пошлет. Радует одно, их много. Расстраивает другое, противника еще больше. Вот оно, старое и доброе русское понятие «метнуть жребий». Где жребий — это свинцовая картечь, забитая в пушке. Лупишь в толпу, и кому какой жребий выпадет. Без обид. Мелочь повыбила знатно, благо заряды у ГСР подходящие, сегментарные. С остальными поражающими факторами взрывов было сложнее. Ксеноразумные пустили в отсек вакуум, так что взрывной волны и пожаров не предвиделось. Средних тварей помяло меньше. Сегментарный ГСР в целом штука скорее ПВОшная, призванная создать взвесь осколков на пути нежных и небронированных целей вроде тяжелых торпед или противокорабельных ракет. Наши дроны уже несли первые потери, несмотря на то, что огонь по ним ведется в основном мелким калибром, но уж очень он плотен. Ника гонит своих подопечных по ломаным траекториям, решая одновременно две взаимоисключающие задачи. Не потерять робота и максимально быстро ворваться в ряды противника. Снайперы в деле. Под шумок отвлекающей атаки открыли фланкирующий огонь наши девчата. Вторые номера подсвечивали и маркировали цели согласно приоритетам. Стрелки лупили из тяжелых снайперских комплексов по уязвимым местам подставившихся ксеноразумных. Сочленением, решеткам теплоотводов, хрупким сенсором или просто в слабо бронированное подбрюшье. Третьи номера – бойцы 13-й, постоянные партнеры в сложившихся тройках. В их присутствии пси-способности девчат максимальны, а сами мужчины служат батарейками последнего шанса. 7 дроидов вошли в соприкосновение с противником. 8 подбиты. Из них 3 по-прежнему на связи. Продолжаем движение. Углубляемся в построение врага. Минус еще 2. Телеметрия идет с одной машины. Достигнут оптимум для самоликвидации. Подрыв. Ослепительные вспышки синхронизированных взрывов слезнули к контрнаступающей цепи противников. Холодная плазма выжгла стационарные огневые точки и упростила до минимума рельеф местности. Все, что способно плавиться при температуре в 1 000 000 кельвинов, стекло на керамическое покрытие палубы, призванное выдерживать выхлопы взлетающих на форсаже истребителей. «Зеркраш!» Сигнал к общей атаке прозвучал голосом Мурома на общем канале. Во фланг и тыл ошарашенного врага ударила наша элита. Тяжелая пехота в топовой экипировке. Палуба вибрировала под ногами, однако бой продолжался в иррациональной тишине. Вакуум, честно, не передавал звуков. Тут вам не киношка о «Звездных войнах», где космические истребители с ревом заходят в атаку. Тяжи жгли боекомплект с умопомрачительной скоростью. Все то, что удалось собрать, отжать или изредка обменять, сливалось в одном боеконтакте. Максимальная скорострельность, максимальная плотность огня, стена, вал. А за спиной работают полсотни стрелков поддержки, не знающие промаха снайперши, вошедшие в транс и ведущие огонь с закрытыми глазами. На инстинктах, чутьем и чудом. И враг дрогнул, скорее всего, просто сжимая линию боесоприкосновения и желая прикрыть наиболее ценные участки локации. Фабрику полного цикла, склад сырья и непонятные стальные пирамидки, и полусобранную тушу чего-то гигантского, размером с канонерку. Пятились тяжелые дроны, искрящие от частых попаданий, теряющие навесное оборудование, оптику и выступающие блоки вооружения. Корчились на палубе немногочисленные средние боты, не имеющие достаточного бронирования для ведения боя такой плотности. Слишком точный огонь со всех направлений, без тыла и прикрытых флангов. Подавлена система внешнего целеуказания, зашумлена линия связи со штабом, ослеплены и уничтожены сенсоры прямого обзора. Потери тяжей – 42%. Снайперов – 9%, техники – 38%, остатки БК, тяжи – четверть носимого, резервов не имеем, снайперы – 30%, складских запасов не имеем. Прогноз. Практически выкрикиваю я самый актуальный вопрос. Поле боя останется за нами с вероятностью в 77%, 78%, 79%. Предварительный дальнейший прогноз. Уничтожение соединения в течение суток из-за отсутствия боеприпасов к основным видам вооружения. Рекомендация. Тактическое отступление на нижние уровни. А вот хрен тебе. Улыбаюсь я. Сегодняшний вечер соединение планировало провести в Реале, за грандиозной пьянкой, в связи с досрочным завершением курса. По крайней мере, более опытные девчата из 7-й роты уверяли нас в обязательности такого сценария. «Выполнил миссию. Свободен. И не важно, что ты завалил главного босса последним патроном, а за спиной у тебя висит еще сотня голодных тварей. Правила игры. Саляви. Простите, монстрики. Хе-хе». Спустя час, отспаунившиеся и заметно потрепанные бойцы 13 и 7 соединений собрались в центре закопченного ангара. Взгляды большинства были прикованы к таймеру обратного отсчета, а губы беззвучно шевелились в такт последним секундам. Установка флага группы через 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Поздравляем! Летная палуба захвачена сводным отрядом 13-7. Громогласное «Ура!» подхватили даже прирученные амазонки – Наши еще ликовали, когда на лицах девушек появилось недоумение, довольно быстро сменившееся тревогой. «Что-то не так?» Нахмурившись, спросил я у своего зама, мастер-сержанта Ливия Круз. «Интерфейс учебки, он молчит и вообще недоступен. Какого черта? Нас уже должны были вытаскивать из капсул!» Звонко ударили легендарные куранты УК Российской империи. «Поздравляем с досрочным завершением первого курса. Финальный результат соединения в таблице рейтинга учебных заведений ВКС РИ – первый из одного. Согласно правилу 78233-11 прим, лучший поток года премируется внеочередным званием. Внимание! Присвоение внеочередного звания – лейтенант. Устанавливаем связь с младшим потоком ИИ Ганнибал. Ожидайте, ожидайте, ожидайте. Получено подтверждение. Новый ранг утвержден. Поздравляем с первой нашивкой. Многих тебе звезд, лейтенант. Активация офицерского интерфейса. Разблокирование скрытых опций. Разархивация запароленных блоков. Текущий статус. Должность. Командир сводного соединения 13-7. Оклад. 450 Р в неделю. Боевой коэффициент. Плюс 200%. Состояние личного счета в РУС Арм Банк. 51 455 Р. Порт приписки. 5 Рим. Учебка Колизеум. Борт приписки. Так, Марат. Внимание! Обновление статуса. Как старший офицер на борту, вы назначаетесь временно исполняющим обязанности командира Так Марат. Оклад 3450 Р в неделю. Боевой коэффициент плюс 300%. Установка закрытого канала связи для загрузки ключей управления и обновления цифровой подписи. Ожидайте, ожидайте, ожидайте. Получено подтверждение. Информация обновлена. Я удовлетворенно улыбнулся и хищно раздул ноздри. Родина оценила наше достижение. Вот теперь повоюем. Только вот отдохнем немного и начнем со свежими силами. Осваивать трофеи и ставить на крыло ястребки. А может и вовсе откачаем умирающий Марат и рванем к звездам. Задачи второго курса достаточно свободны, методы выполнения опциональны. Налет энного количества часов, боевой коэффициент не ниже чем, ну и так далее. Активирую офицерский интерфейс. Победно подмигиваю встревоженным парням и девчатам. Уверенно ввожу капитанский код и вбиваю команду. Выход из вирта. Читаю ответ, и улыбка медленно сползает с моего лица. Выполнение команды невозможно. Вы уже находитесь в реальности. Курсор еще мигает несколько секунд, а затем выдает совсем неожиданное. Удачи тебе, сынок. И подпись. Министр обороны Российской империи. Главный поток из кино «Ганнибал». Конец первой книги. Читал Геннадий Коршунов. Продолжение следует.